Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 399. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: „Это Мой народ“. И они скажут: „Господь, Бог Мой“». Книга пророка Захарии, 13 глава, 9 стих. Благодать превращает нас в драгоценный металл, а потому огонь и плавильная печь являются необходимым следствием. Страшимся ли мы их? Неужели предпочтем, чтобы нас почитали ничего не стоящими, как камни на поле, чтобы только иметь покой? Это означало бы избрать худшую часть, отказаться от наследия завета ради чечевичной похлебки. Нет, Господи, мы предпочтем с радостью, чтобы нас ввергали в плавильные печи, чтобы только Ты не отверг нас от лица Своего. Огонь только очищает, но не губит. Нас весьма необходимо провести через огонь, но не оставить нас в нем. Господь дорожит избранными Своими, как серебром, а потому задает себе нелегкий труд очищать их от примесей. Если мы подлинно мудры, мы с радостью откликнемся на очистительный процесс и не станем сопротивляться ему. И наша молитва скорее будет заключать в себе просьбу об освобождении от скверных примесей, нежели просьбу о спасении от плавильного горнила. Господи, фактически Ты испытываешь нас. Мы почти расплавились от ярости пламени, но ведь это Твой путь, а Твой путь самый лучший. Сохрани же нас в испытаниях и заверши процесс нашего очищения, и мы будем Твоими во всю вечность».